Глава 8. Философия мышления. Параграф 1. Интеллектуально-чувственное созерцание. Ощущение, восприятие, представление. Исходным чувственным образом, самым элементарным фактом сознания, являются ощущения, через которые устанавливается непосредственная связь субъекта с объективной реальностью. Ощущения — это отражение отдельных свойств, качеств предметов объективного мира, непосредственно воздействующих на органы чувств. Элементарная, далее психологически неразложимое познавательное явление. Самым первым и самым первоначальным является ощущение, а в нем неизбежно и качество. Ленин, полное собрание сочинений, том 29, страница 301. Это выражается и в речи. Когда мы называем какое-либо ощущение, мы имеем в виду именно качество, данное в ощущении: красное, голубое, сладкое, пряное и тому подобное. Органы чувств — это своего рода каналы или окна, открытые в мир, через которые постоянно вливаются колоссальные потоки внешних воздействий. При этом органы чувств осуществляют свою познавательную функцию с помощью определенной системы двигательных актов, вызываемых взаимодействием субъекта и объекта. Так осязающая рука воспроизводит очертания объекта, активно ощупывая его, а глаз, наподобие ощупывающей руки, на расстоянии скользит по предмету в разных направлениях. Различие внешних воздействий определяет и многообразие ощущений. Ощущения обладают широким спектром модальности, осязательные, зрительные, слуховые, вибрационные, температурные, обонятельные, вкусовые. Особый вид составляют ощущения процессов, происходящих во внутренней среде организма, органические ощущения, а также ощущения движения и положения органов тела, так называемая кинестезия, ощущения равновесия или статические ощущения. В процессе эволюции жизни лишь для небольшого числа видов раздражителей выработались специфические органы чувств. Чувственный образ других свойств объективного мира, как, например, формы, величины, отдаленности предметов друг от друга и от наблюдателя и тому подобное, возникает в процессе взаимодействия показаний различных органов чувств. Какой бы предмет мы ни взяли, он обладает множеством самых разнообразных сторон и свойств. Возьмем, например, кусок сахара. Он твердый, белый, сладкий, имеет определенную форму, объем и вес. Все эти свойства объединены в нечто одно, и мы воспринимаем и осмысливаем их не порознь, а как единое целое. Целостный образ, отражающий непосредственно воздействующие на органы чувств предметы, их свойства и отношения, есть восприятие. Оно есть уже более высокая ступень познания и существенно отличается от ощущений. Восприятие — это уже мыслящее живое созерцание. Мы смотрим на вещи внешним, а видим внутренним взором. Глубина этой осмысленности зависит от уровня духовной культуры человека, его опыта. Представление — это высшая форма чувственного отражения в виде однообразного знания о непосредственно невоспринимаемых нами объектах. Физиологическим условием, обеспечивающим существование представлений, является сохранение следов прошлых воздействий и их актуализация в данный момент. Это функция, обеспечивающая непрерывность и преемственность познавательной деятельности, именуется памятью, без которой было бы невозможно узнавание. Так называемое припоминание в собственном смысле слова. Есть отнесение образа к созерцанию, и притом в качестве подведения непосредственного единичного созерцания под то, что по своей форме является всеобщим, под представление, имеющее то же самое содержание. Гегель, Энциклопедия философских наук, Москва, 1977 год, том 3, страница 284. Представление может быть и простым воспроизведением следов прошлых воздействий, оживлением ощущений и восприятий, однако по большей части оно является обобщающим синтезом многих чувственных впечатлений. Представление, по словам Сеченова, есть умственная форма, несравненно более богатая содержанием, чем предшествующая ступень, синтетическая форма, в которой совмещается все, что человек знает о предмете. Образы, которыми оперирует сознание человека, не ограничиваются воспроизведением воспринятого. Человек может творчески комбинировать и относительно свободно создавать новые образы. Высшей формой представления является продуктивное творческое воображение, фантазия. Представление стоит как бы на перепутье между чувственным и рациональным познанием. С одной стороны, это нечто конкретное, наглядное, сохраняющее в себе еще трепещущую жизнь объекта в его реальных связях. С другой, оно уже дальше от действительности, чем непосредственно ее отражение в виде ощущений и восприятий. Оно дальше от действительности и в смысле неполноты своего содержания по сравнению с мышлением.